суету оставил позади, Господу молитву пролью. В эту ночь в сиянии луны хорошо тебе, душе одной, воззывать к нему из глубины. Господи, услыши голос мой. За окном морозится январь, Млечный путь без края и конца. Всякое дыхание и тварь славит, слави своего Творца. Стекла в украшениях резных замер под сугробами погост. На верхушке стынущей сосны птицами таится стайка звезд. Сосны клонят головы свои, совершая воздеяние рук, и перебирают в забытьи четкие ледяные на ветру. И земля, не зная суеты, дышит чистотою голубой. Дерева, дороги и кусты, все кругом исполнено тобой. Служит Богу весь подлунный мир, тихий лес над спящей рекой. О, места, забытые людьми, лобызаю дивный ваш покой. Все внимает Богу, не дыша, Господи, дела Твои святы. Что ж Ты плачешь, глупая душа? Иль и Ты коснулась чистоты? Слава Богу, снова я один, снова я лампадку затеплю, суету оставил позади, Господу молитву пролью. Что ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову и покайся судье. Боже, Боже мой, помилуй мя по велицей Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Боже, Боже мой, помилуй мя по велицей Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Вспомнил жизнь свою прошедшую, нерожденным позавидовал. Отойдите, воды бурные, убегай, душе от злых, дай же, Господи, душе моей покаяние Давидова. По молитвам Богородицы, по молитвам всех святых, дай же, Господи, душе моей покаяние Давидова. По молитвам Богородицы, по молитвам всех святых, открываю книгу старую, покрываю плечи мантией, и словами покаянными пред иконами молюсь. В беззакониях зачался я, во грехах рожден я матерью, окропишь имя, очищуся, паче снега убелюсь. В беззакониях зачался я, во грехах рожден я матерью, окропишь имя, очищуся, паче снега увелюсь. Велика ты скорбь Давидова, велико и утешение. Ты покаялся пред Господом, и тебя Господь простил. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, моего спасения. Отврати лице от грех моих, от меня не отврати. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, моего спасения. Отврати лице от грех моих, от меня не отврати. Что ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову и покайся, судье. Боже, Боже мой, помилуй мя, по велице твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Осепетая мати, осепетая мати, пред иконой чудною слагаю словеса хвалебные си. Радуйся, царице преблагая, презри прегрешения мои. О, всепетая мати, Всепетая Мати, на кого возрю аз недостойный, и кому прибегну в скорбный час, призываю имя Пресвятое, Мати Света, не остави нас. О, Всепетая Мати, о, Всепетая Мати, ад по мне злорадствует кромешный, воды волны надо мной шумят, не остави мя надежду грешный, призову тебя, услыши мя. О, Всепетая Мати, о, Всепетая Мати, питие слезами растворяю, пепел яко хлеб снедаю аз. Радуйся, Царице преблагая, только ты еще взыскуешь нас. О, Всепетая Мати, о, Всепетая Мати, воронье одну беду пророчит, ископаша чужди нам ров, только б ты Гефсиманийской ночью от Руси не отняла покров. Только б ты Гефсиманийской ночью от Руси не отняла покров. О, Всепетая Мати, о, Всепетая Мати, о, отроковице Мати Света, нету силы отступление зреть, что еще просить мне в жизни этой? Дай мне православным умереть. Что еще просить мне в жизни этой? Дай лишь православным умереть. О, Всепетая Мати, о, Всепетая Мати. Ликует Рим в языческом веселье, заполнены трибуны неспроста. выводят на арену Колизея служителей распятого Христа. Патриции, изяществом блистая, не драли горло в непотребном бис, не тыкали страдающих перстами, достойно опускали пальцы вниз. Наверное, большое наслаждение испытывал народ от этих встреч, и тех, кто обречен на усечение, согласно знаку поедает меч. О, войны, во что забыта слава, вчера герои, нынче палачи, всех потешая зрелищем кровавым, а беззащитных тупите мечи. И вновь ведут на новое мучение того, кто стар и кто кричаще юн, и всех приговоренных на съедение по одному бросают ко зверью. Но тихий отрок, сам идя на муки, перекрестился, слыша грозный рык, прижал к груди крестообразно руки, на небо поднял просветленный лик. И царь зверей поднял завесу пыли, раскинулся, рыча, у детских ног, и точно гром трибуны возгласили: велик и славен христианский Бог. Блаженны вы, невинные страдальцы, молитесь Богу день и ночь за нас. Наверняка опущенные пальцы готовит нам уже грядущий час. Святая Русь, Россеюшка, Россея, сидишь над Вавилонской рекой, а впереди за стенки Колизеев, до них осталось нам подать рукой. Когда душе придет пора мучений и призовет себя Господь на крест, любители кровавых развлечений, благословляю ваш безмолвный жест. Да укрепит себя душе Всевышний, когда настанет наш с тобою срок. Одно бы только нам тогда услышать: велик и славен христианский Бог. Ликует Рим в языческом веселье, заполнены трибуны неспроста, выводят на арену Колизея служителей воскресшего Христа. Радость моя, наступает пора покаянная. Радость моя, запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Желтое, красное, все разноцветное, золотом, золотом усланы рвы. прямо в лицо роднику безответному. Ветер повыбросил мелочь листвы прямо в лицо роднику безответному. Ветер повыбросил мелочь листвы. Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанных гибели ждут лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас бессмертие зовут лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас бессмертие зовут. Радость моя — это суетность грешная, даже на паперть швыряет листы. Но возжелали покоя нездешнего белые церкви, святые кресты. Но возжелали покоя нездешнего белые церкви, святые кресты. Их не прельщают купюры фальшивые, не привлекает поток золотой. Нужно ли вам это золото лживое? Вам, лобызающим вечный покой, нужно ли вам это золото лживое? Вам, лобызающим вечный покой. Белые церкви светлеются издали, благовествуя о мире ином. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Белые церкви исполнены кротости, ими доднесь освещается свет. Радость моя, что кручинишься попусту, белым церквам нынче тысяча лет. Радость моя, что кручинишься попусту, нашим церквам нынче тысяча лет. Выжили вы, бессловесные зрители, бури прошли, расточились в рази. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. белые церкви плывут в бесконечности. О, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты. Вас не касаются запахи тленные. Этот октябрьский отчаянный пир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Звон колокольный летит сквозь столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. Колокольный звон над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Господи, помилуй, инок канонарх положил поклон, и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй. Господи, воззвал, тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Господи, помилуй. Свечи, образа, мантии, кресты, братья поют. Грустный глаз шестых. Господи, помилуй. Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет. Господи, помилуй. Схимники в крестах, бороды, как снег, потупил глаза, молится за всех. Господи, помилуй. Братский хор умолк, снова перезвон. Только слышно мне, как со всех сторон. Господи, помилуй, твой черед настал, молодой звонарь. Пробуди простор, посильней удар. Господи, помилуй, с музыкой такой, хоть иди на смерть. Много ли тебе, Русь святая, петь? Господи, помилуй, Господи, помилуй. Окутывает ночь дороги мраком, хотя недавно было так светло. А я уже хочу молчать и плакать, устал от суеты ненужных слов. Растаяла во тьме живая зелень и превратилась в черное пятно. Спустилась ночь на землю и смотрит торжествующе в окно. Луну закрыли облачные клочья, плывут, плывут, глядят в свою же тень. А я уже хочу молиться ночью, перебирая четки в темноте. Зажгу свечу и мантию наброшу, лампаду пред иконой затеплю. Измый меня от беззаконий, Боже, и я тебя вовек благословлю. О, тишина, о, чистота святая, горит свеча и разгоняет тьму. В моей утробе сердце воском тает, прильпев язык гортани моему. А за окном великое затишье, дрожит из-за клоков созвездий сыпь. И эту ночь нам даровал Всевышний, как лучшие молебные часы. Любую ночь нам дарует Всевышний, как лучшие молебные часы. Душе моя, не устрашайся ночи, зажги свечу и просто помолчи. Язык огня, как и язык пророчий, чем гуще тьма, тем он светлей в ночи. Окутывает ночь дороги мраком, хотя недавно было так светло. А я уже хочу молчать и плакать, устал от суеты ненужных слов. Станем пред царицею небесною, скорби неутешные своей. Радуйся, невеста мне невестная, радуйтесь, молящийся ей. Радуйся, невеста мне небесная, радуйтесь, молящийся ей. Радуйся, нам радость подающая, верных благодатью осияй. Никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся, земле обетования, слышишь, как тебе народ поет. Радуйся погибшим всем взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся погибшим всем взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся, владычице державная, церковь православная взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая акафистное пение, вспомни, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа. Странно ли, что я отвержен правдою, коль всю жизнь неправдою дышал? Странно ли, что я отвержен правдою, боль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся ж о душе себя виня. Ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь и сыном тьму мою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь и сыном тьму мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Станем пред царицею небесною, скорби неутешные своей. Радуйся, невесто, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невесто, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей.